Приветствую, дорогая духовная семья. Сегодня у меня есть на сердце желание поделиться с вами размышлениями о времени, в которое мы попали, и том, как мы относимся к этому Божьему дару времени, данному нам во время карантина по причине распространения коронавируса. Получилось так, что мы совершенно неожиданно оказались в непривычной для себя ситуации, когда у нас появляется время, которое раньше было чему-то подчинено. У кого-то работе, у кого-то учебе, у кого-то общественной деятельности, у кого-то каким-то занятием, связанным с посещением каких-то общественных мест. И в один момент все это закрылось, и на протяжении неопределенного времени мы с вами пребываем в отдалении друг от друга, в отдалении от места собрания. Мы впервые за многое время пропустили воскресное свое служение и провели этот день удаленно друг от друга. И вот именно в это время я хочу спросить вас, как вы провели этот день? На что вы расходовали время, которое у вас появилось? Почему мне это интересно? Да потому что я считаю, что время является безошибочным мерилом, индикатором наших истинных ценностей. Все очень просто. То, что значит для человека по-настоящему важно, это то, чему он посвящает больше времени, чем всему другому. Приоритеты жизненные, о которых мы часто говорим, они определяются в том числе временем, которое мы уделяем тем или иным занятиям. Если мы говорим о ценности Бога в нашей жизни, то это очень просто. Расскажите, сколько времени, проанализируйте, сколько времени у вас уходит на общение с Ним. Я не говорю о постоянном чтении Библии или пребывании в молитве. Я говорю просто о пребывании в Божьем присутствии, пребывании в размышлениях над различными духовными вещами. Это свойственно людям, у которых чувство навыком приучены к этим духовным дисциплинам, потому что они знают, что это приносит благословение и пользу. В то же время мы также знаем, что временем нужно управлять, потому что если мы не берем его под свой контроль, то в этом мире найдутся силы и личности, которые с удовольствием используют наше время в своих интересах. Либо это люди, либо это власти, либо это дьявол. Но не все претендуют на наше время, как один из драгоценных и невосполнимых ресурсов человеческой земной жизни. Вы знаете, что время – это категория земная. На небе нет времени. И поскольку здесь время очень быстротечно и очень нестабильно, Библия говорит нам о том, как важно посвящать время действительно тому, что полезно, и тому, что приближает нас к вечности, приближает нас к Царству Божьему, его ценностям. Для того, чтобы это проиллюстрировать, я хочу, чтобы мы посмотрели с вами 89-й псалом. Псалом Моисея, человека Божьего. Вернее, не просто псалом, молитва Моисея, человека Божьего. Я прочитаю несколько выборочных стихов из этого псалма, они совершенно удивительно отзываются вот этим мыслям, которые меня сегодня беспокоят. С 3 стиха, я читаю. «Прежде чем родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, вернитесь, сыны человеческие. Тысяча лет в глазах твоих, как день вчерашний, что минул, как стража в ночи, как наводнением уносишь людей, они проходят, как сон. Они, как трава, что утром взошла. Утром она цветет и зеленеет, а вечером вянет и засыхает. Мы исчезаем от твоего гнева. Мы в смятении от твоей ярости. Наших дней лет 70, а для более сильных 80. И большая часть их беда и несчастье. Они проходят быстро, и мы улетаем». И вот самый прекрасный стих этого псалма, который каждый из нас должен знать и повторять. «Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое». 14 стих также говорит: «Насыщай нас по утрам милостью своей, чтобы мы радовались и веселились все наши дни». Посмотрите, друзья, как здорово говорит здесь Моисей, что нам нужно научиться вести счет нашим дням, ну точнее планировать наши дни, я так думаю, чтобы обрести сердце мудрое. И когда Моисей молится: «Насыщай нас по утрам милостью своей, чтобы мы радовались и веселились все наши дни», мы с вами хорошо понимаем, что это действительно происходит, когда Он насыщает нас своими щедротами, своим присутствием. Мы всегда радуемся, мы всегда веселимся, нам становится легко жить, мы наполняемся уверенностью от того, что то, что мы делаем, правильно и угодно Ему. Но вопрос в том, позволяем ли мы Ему насыщать нас, чем мы сами насыщаем себя? Время – это ведь ресурс, которым мы сами распоряжаемся. Мы сами выбираем, чему мы его посвящаем. Если мы его посвящаем Богу, то результат будет, конечно, от Бога. Если посвящаем его миру, всяким делам, всяким своим желаниям, или суете, или каким-то людям. Да, иногда это важно, и часто это нужно, и важно, необходимо, но жизненные приоритеты учат нас тому, что Бога действительно необходимо ставить в своем расписании на первое место. Потому что именно Он – это стабилизирующий центр. Именно Он создает в нашей жизни такой каркас наших убеждений, наших ценностей и приоритетов, что в любое время, самое неожиданное, самое нестабильное, самое подверженное каким-то рискам, такое, как сейчас, беспокойное, наполненное страхами, слухами, версиями и мыслями, этот жизненный каркас, он выдержит любое давление. Он избежит любых опасностей и позволит нам остаться на Божьем пути. Потому что вечные ценности, они тем и хороши, что они вечные независимо от обстоятельств, независимо от времени. Просто важно, чтобы мы это понимали, и в любое время мы давали важному соответствующее место в своей жизни. Вот это то, к чему я призываю вас, дорогие мои. Очень просто взглянуть на свой воскресный день, который был у нас вчера, и оценить, как мы справились с приоритетами распределения нашего времени. Вчера у нас появилась необычная ситуация, когда мы не были вместе, и у нас появилось несколько свободных часов, фактически полдня. Пожалуйста, оглянитесь назад и оцените, на что ушло это время. Провели ли вы его в Божьем присутствии? Уделили ли вы время тому, чтобы пообщаться с братьями и сестрами, тому, чтобы кого-то благословить, тому, чтобы пообщаться с Богом, послушать Божье Слово, которое, доступ к которому вы имели через интернет, через ту запись, которая была выложена для вас, которую сделали для вас мы с моей супругой. Вы имели возможность послушать прославление, вместе с нами помолиться, послушать проповедь. А потом у вас было время для того, чтобы послужить другим людям, тем, у кого сегодня нет возможности быть подключенным к сети, или кто считал это неважным и ненужным, они сегодня отрезаны от этого благословенного общения, которое мы с вами имеем благодаря интернету. Но я знаю, что враг коварен, и я знаю, что жизнь многих из нас, она пошла не так, как хотелось бы Богу, просто потому, что мы не научены контролировать время и просто позволяем врагу его у нас воровать. Кто-то, может быть, занимался какими-то человеческими делами, что-то готовил, что-то убирал, что-то стирал. Скажите, это хорошее время вместо служения? Это достойная замена. Если вы говорите, что это важно, да, я соглашусь, это важно, но это не может быть вместо и не может быть заменой главному, первому приоритету, потому что душу никогда не насытит ваша глажка, готовка и уборка. Как насытит ее Дух Божий, как насытит ее общение с Иисусом и общение с братьями и сестрами. Да, у кого-то появилась возможность заработать дополнительные деньги, и вы посвятили это время работе. Да, это забота о семье, это все важно. Но согласитесь, это тоже не говорит о том, что наши жизненные приоритеты незыблемые. Я не против того, что иногда какие-то ситуации вынуждают нас отступить на минуту, на какое-то время. Но это ни в коем случае не может быть системой. И в любом случае для меня вот такое сомнительное распределение времени, оно просто показательно и говорит о том, что нам нужно быть очень бдительными и очень осторожными в отношении того, как мы временем этим пользуемся. Я хочу закончить свое слово. Вспомним еще одно место Писания, а именно послание к Ефесянам, 5 главу, где апостол Павел также размышлял о том, как нам нужно относиться к времени, которое нам отпущено. Давайте откроем послание к Ефесянам, 5 главу, и прочитаем пару стихов. С 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые. Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом. Наставляйте друг друга псалмами, гимнами, духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Господа в наших сердцах. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа». Посмотрите, как точно эти советы Павла относятся к нашему времени и этой ситуации, в которой мы находимся. Он фактически говорит нам, на что стоит расходовать свое время, чему стоит его посвящать. Поэтому я очень бы хотел, чтобы в это время мы действительно знали, чего ожидает нас Господь, и как можно оставаться христианами, будучи вне наших привычных собраний, наших команд, наших домашних групп. Это, знаете, подтверждает то, о чем мы не раз уже говорили в церкви, о том, что церковью нельзя называть собрание людей, которые собираются вместе под одну крышу, и это называется церковью. Только потому, что они собираются вместе, вместе поют, вместе слушают проповеди, вместе что-то делают. Жизнь устроена так, что в этой жизни мы многое делаем порознь, независимо друг от друга. У нас свои дома, у нас свои семьи, у нас своя работа, у нас своя карьера, у нас много своих интересов, которые вовсе не должны быть у нас у всех одинаковыми. И это нормально. Просто Господь устроил церковь так, что ее эффективность проявляется не в том, когда мы вместе. Хоть мы любим это время, но чего тут таить? Это действительно правда, это хорошо, это ценно и важно для нас. Но истинная сила церкви, она всегда проявляется за пределами наших собраний. Это именно то, где мы сегодня находимся. Мы рассеяны. И у нас есть возможность являть Иисуса Христа, являть того, в кого мы верим, в кого мы влюблены, кого мы ценим, Его мысли, Его волю, Его славу людям, которые этого не знают, нашим ближним. Да, нам не нужно их с утра до вечера грузить Евангелием, да, но мы просто должны оставаться теми, кто мы есть. Мы дети Его, мы любим Его, мы проводим время так, что видно разницу между служащим Богу и неслужащим. Видно разницу между тем, кто выбирает то, что угодно Иисусу Христу, а не тому, что пытается поработить Его. Все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Кроме того, что я отдаю сам Богу, я посвящаю время Богу, я посвящаю дни моему Господу и говорю: Господь, используй меня так, как ты считаешь нужным. В это время я призываю вас, дорогие мои, вспомнить, как я уже говорил в чате, о тех братьях и сестрах, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют сегодня доступа к интернету, не могут находиться с нами в общении, не могут слушать слово, не могут быть в курсе того, что говорит Господь церкви, чем мы делимся, какие у нас новости, какие свидетельства. Это очень в это время поддержало бы братьев и сестер. Поэтому здесь как раз и есть возможность каждому из нас в это время, которое у нас есть, оно появилось у нас, послужить членам тела Христова, которые любят того же Господа. Независимо от того, есть у вас с ними близкие отношения или нет, в это время, поверьте, они будут очень рады даже вашему звонку. Я очень и очень хочу побудить вас взять телефон и выделить хотя бы полчаса вашего времени на то, чтобы позвонить братьям и сестрам, которые лишены общения, лишены духовного питания, просто для того, чтобы узнать, как у них дела, просто для того, чтобы предложить за них помолиться или пересказать содержание воскресной проповеди или хотя бы сегодняшнего слова, которое вы слушаете в записи. Поделитесь с ними, помолитесь с ними, расскажите им что-то, что поднимет им настроение, если оно опущено, или вдохновит и ободрит их еще больше любить Бога и стоять. Попробуйте это сделать, вы увидите, насколько они будут рады. Я сам стараюсь это делать, и поэтому имею смелость просить вас и побуждать вас делать это. Если у людей есть нужда какая-то практическая, связанная с необходимостью куда-то ходить за продуктами или еще куда-то, в аптеку, предложите свою помощь, если у вас есть такая возможность. Послужите. Это все и есть церковь. Это все и есть та жизнь, которой призвал нас Господь в одном теле. Давайте это сделаем, друзья. Так, чтобы эти дни карантина не прошли у нас в пустоте. И чтобы мы не старались как можно скорее избавиться от этого дискомфорта, вернуться к своим привычным делам. Давайте честно скажем, так ли уж хороши были наши дела, и так ли уж правильно, хорошо мы распоряжались таким ресурсом, как время, которое Бог нам отпустил на нашу жизнь. Были ли мы добрым распорядителем, добрым домоправителем Царства Божьего? У нас хорошее время для того, чтобы переосмыслить наши приоритеты и позволить Богу изменить то, что Ему не нравится в нашей жизни. Мы уже знаем с вами, что тут дело не в нашей сильной воле, не в наших собственных каких-то решениях. Мы очень зависимы от Божьей благодати, но благодать, конечно же, приходит к смиренным и к тем, кто слушает Господа, тем, кто готов менять что-то, тем, кто готов давать Господу право что-то говорить и что-то делать. Поэтому пусть сердца ваши будут в соответствующем состоянии для того, чтобы Бог мог прийти и делать свою работу в вашей жизни, дорогие мои. Это мое самое большое пожелание как пастора, и, по сути дела, это сегодняшнее слово продиктовано этим желанием. Позвольте мне помолиться за вас, дорогие мои. За всех нас, конечно же. Дорогой Боже, слава, хвала Тебе, честь Тебе, Царь наш, который избавил нас от суетной жизни, переданной нами, нам от отцов. Господи, Ты искупил нас от этой суеты, от этой пустоты, от бесцельности, от пустого провождения времени, от этого чувства стыда, когда мы понимаем, что то, что мы делали, это просто пустота. Мы просто потакали своим похотям. Мы не искали воли Божьей, а искали то, что удобно, приятно нам. Что мы не думали о других, мы не служили другим, Господь Боже, а посвящали это время только своим нуждам, духовным нуждам, душевным нуждам, физическим нуждам. Я не говорю, что греховным, Господь, но своим. Господи, дай нам в это время осознать себя Церковью, осознать себя телом Иисуса Христа, где члены заботятся друг о друге, более сильные заботятся о более слабых. Господи, спасибо Тебе, Царь, за то, что Ты имеешь возможности в это время напитывать наши сердца радостью, Господь. И научи в это время нас так исчислять дни наши, чтобы они не прошли в пустоте, в суете и бесполезности, Господь, но чтобы мы могли созидать Твое Царство. Поэтому мы молимся, Господь, чтобы Ты вложил в наши сердца Твои хотения и Твои действия, Господь. Направь нас на Твои пути. Дай нам идеи, как нам лучше использовать это время, с пользой и для себя, и для церкви, и для царства Твоего, и для людей, которые окружают нас, Господь. Спасибо, Боже, Господи, за то, что мы не сидим сегодня в страхе, мы не сидим с утра до вечера в интернете, собирая свежие новости о том, сколько людей заболело, сколько людей выздоровело. Господи, Боже, у нас есть ради чего жить, потому что эпидемии проходят и уходят, Господь, но Ты остаешься, и воля Твоя остается для нас раз и навсегда неизменной, Господь. Будь прославлен в жизнях наших, вознесись еще больше, Господь. Дай увидеть Тебя по-новому, Господь, в этих новых обстоятельствах, Господи. Благослови Твой народ, благослови Церковь Благую Весть, благослови всех, кто слушает это сегодняшнее послание. Во имя Иисуса. Аминь.